за секунду до начала века, за тропинкой от конца рая, по тропинке из терновых веток на железном утюге гадая, за столетие перед взрывом, счастьем перед рылом, кулаком, ворох звезд в пыли в углу, швабра и я, да метут.